Глава 7. Когда-то давно фантасмагории называли искусство вступать в контакт с мертвецами. Постепенно этим словом стали называть страшные зрелища с использованием волшебного фонаря. На театральный задник проецировались жуткие изображения скелетов, демонов и привидений. Но настоящий расцвет жанра фантасмагории наступил, когда подобные представления стали достаточно интригующими и романтичными, чтобы прийтись по вкусу дамам. Фантасмагорические представления стали популярны в Мадриде в эпоху французского господства. Чтобы посмотреть на призрачные картины, зрители собирались в театрах на улицах Виктория и Фуэнкараль. Однако представления давали в темноте. Это вызвало недовольство церкви, и они прекратились. После того, как трибунал Инквизиции был упразднен, мадридцы почувствовали себя свободнее, и фантасмагории успешно возобновились на улице Кабальера де Грасия. Возможно, теперь им опять грозило закрытие, и не только им, но уже по причине холеры. Мадридский театр фантасмагории обзавелся собакой, снискавшей у зрителей чрезвычайную популярность. Она умела отвечать на простые вопросы, кивая, если ответ был положительный, и колотя хвостом по сцене, если отрицательный. Америку открыл Колумб? Земля круглая? Но гвоздем программы была та часть, когда на сцену выходили добровольцы, готовые выслушать предсказания собаки об их судьбе. «Вступлю ли я в этом году в брак? Преуспею ли в делах?» С момента открытия театра Доноса Гуаль стал его рьяным поклонником и редкий вечер проводил вне его стен. На сей раз Доноса появился здесь в компании Диего Руиса, который использовал такие встречи, чтобы получить от бывшего полицейского информацию. «Золотой значок в глотке мертвеца? 2 скрещенных молота». «Это какая-то абракадабра, Диего. У тебя в голове больше фантасмагории, чем в этом театре». «Ты ничего об этом не слышал от других полицейских?» «Моя задача — охранять ворота Мадрида. Где же я могу что-то услышать?» «Ну, может, кто-то из бывших коллег что-нибудь сболтнет. Держи меня в курсе». «Если бы кто-то нашел на трупе золотую эмблему, то непременно присвоил бы ее и продал, уж не сомневайся. Я именно так и поступил бы». Загадка не давала Диего покоя. 4 девочки, найденные убитыми и растерзанными, пропали задолго до того, как их трупы оказались на улице. Причем всякий раз останки были недавними. Это, а еще ссадины, которые доктор Альбан и сам Диего видели на запястье Берты, означали, что кто-то неделями держал девочек в плену, прежде чем убить. Но зачем? «Не знаю, Диего. Ведь это животное, медведь. Ты знаешь, почему медведи делают то или другое? Я, например, не знаю». «Да забудь ты эти басни. Их убивает такой же человек, как мы с тобой». «Значит, не нужно быть гением, чтобы догадаться, что он с ними делает все это время». «Ты разве сам не понимаешь, почему версия с медведем лучше? Каким же выродком надо быть, чтобы так растерзать ребенка?» «Зверем». «Девочки, которых держат в плену неделями. Девочки, до которых нет дела никому, кроме этого изверга. Он пользуется ими, пока не надоест, а потом разрывает на куски, разбрасывает, как фрагменты мозаики, словно хочет стереть то, чему они стали свидетелями. Как бы ужасно это ни звучало, других версий у Диего не было». От раздумий его отвлек женский смех. Женщина стояла перед ученой собакой не одна, а с кавалером, расфранченным господином в сюртуке, лаковых ботинках и белом шейном платке. Диего и раньше встречал здесь этого, как говорят в Лондоне, денди, кудрявого и светловолосого. Звали его, кажется, Амбросе. Дэнди спросил собаку, изменяла ли его спутница супругу, и собака бешено затрясла головой в знак подтверждения. Диего не слышал ни раскатистого хохота Амбросе, ни аплодисментов зрителей. Театр как будто опустел, и в установившейся тишине его уши способны были различать только голос дамы, ее кристально чистый смех. «Кто это, сеньора?» Анна Костелар, жена министра, герцога Альтальяна. Диего был очарован дамой, и это не укрылось от его друга. «Не вздумай впутаться в историю, ты меня слышишь?» — требовательно произнес Доноса. По мнению собаки, голова министра уже не раз была увенчана рогами. Что ему до того, если случится еще раз? Анне Костелар еще не было 30, но она уже приближалась к этому возрасту. Кореглазая брюнетка с яркими губами и белоснежными зубами, высокая, стройная, элегантно одетая, Анна выглядела удивительно гармонично. У нее уже есть кавалер. Если она и собирается изменить мужу, то точно не с тобой. Возражаю, бьюсь об заклад, что ее лощеного кавалера скорее заинтересуешь ты. Взяв Анну Костелар под руку и нашептывая ей что-то на ухо, Амбросо увел ее со сцены. Их место заняли другие, желающие задать собаке вопросы. В толпе праздных зевак взгляды Анны и Диего встретились. Женщина мгновенно отвела глаза, но позже Диего заметил, как она несколько раз посматривала на него украдкой, и по ее лицу было видно, что нашептывания кавалера ей уже неинтересны. Романтичная, безрассудная птица, обитавшая в душе Диего, бодро расправила крылья. Как только Амбросо наконец оставил даму в покое, Диего решительно подошел к ней. «Анна Костелар? С кем имею честь говорить?» «Диего Руис, репортер из Эко дель Коммерсио. Мне хотелось бы взять у вас интервью о жизни королевского двора». «О королевском дворе вам следует расспросить моего мужа». «Но меня не интересует ваш муж, меня интересуете вы». Она одарила его презрительным взглядом, притворившись, что оскорблена его наглостью. Но Диего было не обмануть такими уловками. Он знал, она вот-вот угодит в расставленные им сети. «Сожалею, но сейчас я вынужден откланяться. Меня ждут в другом месте», — произнес он. «В таком случае...» Репортер простился с ней подчеркнуто вежливым глубоким поклоном истинного кабальера. К другу он вернулся сияющий и довольный, словно попытка познакомиться увенчалась успехом. Он незаметно оглянулся и заметил, что к Ане вновь подошел Амбросо, схватил ее под руку и увлек к выходу, пичкая по дороге бог весть какими сплетнями. Принужденная улыбка Анны позволяла предположить, что она все еще думает о коротком разговоре с репортером. «Ты наживешь себе неприятностей, Диего», — предупредил Доноса. «Успокойся, приятель, ничего такого я не сделал». «Я слышал это уже 1000 раз, и это всегда оказывалось не так». Доноса уже давно, с тех пор, как его бросила жена, и он убил на дуэли ее любовника, утратил интерес ко всякой романтике. Он с удовольствием мог составить приятелю компанию. Они ходили в театр, в кафе «Шантан», в таверну, а время от времени, когда природа требовала свое, звал Диего с собой в один известный дом на улице Баркильо. Поговаривали, что там можно найти самых красивых женщин Мадрида, кубинских креолок. Когда у Доноса водились деньги, он даже посещал дом Хосефы Львицы на улице Клавель, но ни о каких интрижках не желал и слышать. Диего же по таким заведениям был не ходок. Его настолько увлекало искусство ухаживания, пусть иной раз это и приводило к неприятностям, что он наотрез отказывался покупать услуги продажных женщин. Выйдя из театра на Кабальера де Грасия, приятели направились в сторону Пуэрто-дель-Соль. Шли молча, Диего рассеянно и с удивлением отмечая, что впервые с тех пор, как ему пришлось побывать в Сирилье-дель-Растро, он думает не о звере, а об улыбке женщины. Он размышлял о ходивших по городу слухах о пересудах, будто Анна Костелар неверна мужу. И ему вдруг захотелось, чтобы они были и правдой, и ложью. Правдой, потому что тогда они давали ему шанс. Ложью, потому что ему не хотелось думать о ней, как об особе легкомысленной. Доноса предположил, что друг уже мечтает о новом романе. Диего не стал его переубеждать, но повел Доноса в пивнушку на улице Ангоста де Махадеритас. Он хотел выпить и выбросить из головы мысли о бане Кастелар. «Мне нужно попасть в лазарет Вальверде», — неожиданно произнес Диего. «Зачем?» «Решил заразиться холерой. Там лежит Хинара, отец Берты». «Забудь ты эту девочку, дружище. Ты же полицейский до носа. Неужели тебе совсем не интересно потянуть за ниточку, попытаться раскрыть это дело?» «Я был полицейским, пока не окривел. Теперь я могу только помогать в охране городских ворот. Протянул день без приключений, и то слава богу». «И тебя не волнует, что чертов зверь продолжает убивать детей?» «Меня волнует, достаточно ли у меня денег на то, чтобы угостить тебя выпивкой. На это и на хлеб насущный». Диего посмотрел на него с иронией, но в душе он сочувствовал другу. Интересно, страдал бы он сам так же, лишившись глаза? «Как знать, но всегда стоит попытаться примерить на себя чужую шкуру». «Хорошо, не помогай мне. Я ведь и не прошу со мной ехать. Только раздобудь мне какой-нибудь пропуск». Здоровым глазом доноса оглядел упрямого приятеля, потом допил свою рюмку и попросил хозяина налить еще по одной. «Только что умер судебный врач. Об этом говорили у ворот Святого Винсента. Я могу достать тебе его удостоверение, но если тебя поймают, то будут большие неприятности». «Спасибо, дружище».